402. Явим достаточно терпения и выдержки переждать прибой волн тяжких. Дела наши не всегда в нужде, и не всегда близкие наши ввергаются в условия трудные. Но сейчас момент планетный очень серьезен, и нагрузка распределяется на немногих. Нужная энергия противостояния лишь под давлением развивается. Чем выше давление, тем больше силы действия пара в котле, так и с психической энергией. Нужно дать силу действия мощного, потому и невыносимо давление. Слабый котел давно бы уж лопнул, а мыльные пузыри лопаются сразу. Но сердца избранных из металла особо прочного дают энергию особого напряжения и помогают пространственно очень. Нам очень важно иметь эти точки опоры. На них зиждется планетная сеть света, ведь ее удержать надо против волн, опирающей тьмы и хаоса. Темные силы вызвали их к жизни, и натиску стихий разнузданных надо что-то противопоставить. Верное и стойкое сердце, крепко стоящее на дозоре света, служит тараном против сил разрушения. Протесты против тягот кармических условий делу не помогут. И условия не облегчат. Выход один — року подчиниться, равновесие призвать, жалобы и недовольство оставить и вооружиться терпением. Кончится все, нет вечных испытаний. Слизняков не надо. Будущее доверяется лишь испытанным духом. Сгущена тьма, и все же не устоять нельзя. Сомнения бойтесь, усомнившийся не устоит. А вместо эмоций и мыслей ненужных и мешающих помогите каждый удержать равновесие. Мне помогите, вам говорю. К немногим могущим помочь обращаюсь. Неужели владыки силы не найдете помочь, когда на его плечах лежит тяжесть поистине нечеловеческая и невыносимая? Помогите. Энергии, противодействующие на огнях сердца, трансмутируются в энергии противостояния и от первых заимствуют силы свои. Так силы тьмы, хаоса и разрушения служат служителю света, если сердце его готово для великого служения. Воистину, тьма гниет для цветов света, если техника трансмутации понята в корне. Натиску ярому можно радоваться, ибо из него можно извлечь силы и от него взять энергию для дел света. Учитесь заставлять тьму служить вам. Все обращаю на пользу. Учитесь и вы делать это сознательно и самостоятельно. Смело берите энергии от условий противных. Чем они противнее и яростнее, тем больше можно от них забрать. Пусть и они послужат свету. Пусть и тьма послужит. Недаром сказано, что и джинны строят храмы. Учитесь, друзья, учитесь непрестанно. Учитель поможет и тьму обуздать, и использовать ее до предела. Никогда возможности достижений не были столь велики, и именно благодаря тьме, говорю, для сильных духов, для воинов, для героев, ничтожеств не надо. Сейчас не их время, сейчас лишь герой победит, и тот, кто рожден летать, но не ползать. Ползунам с нами не по пути, не тем, кто в духе может сломиться. Мы сильных зовем встать с нами рядом в час особой нужды. Не могущие и не дерзающие встать рядом со мною, идите туда, откуда пришли. Вам не место в рядах победителей. Я смелым упор и порука, я сильным защита и щит, я мощному пламень победный, воителю света мой меч.